Елена Чаусова. Цикл «Агентство удивительных услуг». Повесть первая. Анатомический театр. Глава первая. Время стояло позднее, далеко за полночь, когда уже не встретишь нигде приличного горожанина, одних только изрядно припозднившихся гуляк, да тех, чей род занятий сомнителен и противозаконен. На задворках весьма приличного и богатого городского квартала на узкой улице, в тусклом пятне фонаря, вдруг возникла темная фигура в плаще и широкополой шляпе, будто из ниоткуда, словно соткавшись прямо из теней, в которых утопали стены домов и проулки. «И что ты обо всем этом думаешь, Мариус?» — спросила тень неожиданно приятным для столь сомнительной личности мужским голосом, звучным и бархатистым. Никто не ответил. Мужчина, тем не менее, ответ будто бы услышал и немедленно на него возразил. «Ты всегда так говоришь, но далеко не всегда оказываешься прав, согласись». И уж на этом месте его точно могли бы счесть сумасшедшим, будь у этой сцены сторонние свидетели. Однако улица оставалась совершенно пустой, и незнакомец размеренно и неторопливо зашагал по ней вдаль, продолжая препираться с невидимым и неслышимым Мариусом, убеждая его, что предложенная оплата вполне окупает возможные трудности и неприятности. Мариус же, судя по ответам мужчины, продолжал не соглашаться, и уговорить его наконец-то удалось только когда минула добрая дюжина домов. Шаги отдавались по безлюдной улице глуховатым эхом, но ни единое окно не распахнулось на этот звук и на голос. Все спали, за случайным прохожим никто не наблюдал. Так что некому было удивиться странным разговорам с пустотой и причудливой штуки, свисавшей у прохожего со шляпы, похожей на неправильной формы грушу. Она была темного, почти черного цвета и странно матово поблескивала в темноте. Груша мерно покачивалась в такт шагам, и мужчина то и дело косил на нее взгляд, обращаясь к пресловутому Мариусу. Когда того, наконец, получилось уболтать на загадочное опасное дело, таинственный прохожий с заметным облегчением проговорил. «Скоро уже будем дома, Мариус. И до завтра точно никаких дел. Я твердо намерен выспаться, даже если придется проспать до обеда». «Да ты-то, конечно, не будешь. Но я все еще предпочитаю временами видеть дневной свет, даже если приходится работать ночью. Такова уж моя человеческая природа. Та часть моей природы, которая является человеческой, Мариус. Иногда ты бываешь невыносимо занудным». Примерно в таких светских разговорах со своим незримым собеседником незнакомец наконец добрался до весьма роскошного даже для этих мест дома. На эту узкую улицу он выходил не парадным, а черным ходом. Мужчина стремительно скользнул за дверь, и единственным свидетелем его присутствия осталось лишь серая крыса, притаившаяся у противоположной стены. Сочла ли она мужчину странным, или все двуногие были для нее странны и непонятны в равной мере, нельзя было сказать наверняка.